Я и Иван добавили перчика в пряное блюдо врагам, под названием «бойня», выстрелив из нижних стволов штуцеров по инсектам, которые неслись по краю поля с ловушками. Свалили трех или четырех. Потом пришла очередь браться за револьверы. И сейчас, ведя стрельбу из улучшенного оружия, где не нужно было вручную поворачивать барабан, по-настоящему оценил улучшение. Всех перестрелять у нас не вышло. Дюжины полторы липнов и два вуурша добежали до наших позиций. «Ура!» – заорал Максимка и схватился за тесак. «Назад, бля!» – рявкнул я, успев схватить ошалевшего пацана за край кирасы и дернуть назад. «Прикрывай!» «Не знаю», – понял он, что я ему напомнил про обязанность прикрывать нас из-за спины с помощью револьвера. На слова больше времени не был. Обнажив палаш, я рванул вперед. Двумя быстрыми ударами я отбил в стороны руки клинки богомола, отчего тот широко раскинул их в стоны, будто распахнул объятия. После чего сделал выпад и насквозь пробил его голову. Секундой позже принял на жесткий блок удар первого клинка следующего липна, рукой в наручи заблокировал второй, шагнул вперед и пинком вниз живота сбил врага с ног, а затем прикончил его на земле, рубанув по телу так, что развалил пополам. Не успел перевести дух, как чуть не упал от сильного удара в спину. По инерции сделав несколько шагов вперед, я резко развернулся и одновременно полоснул палашом перед собой. Сталь заскрежетала по прочному хитину, останавливая атаку третьего липна. У того имелся только один клинок. Второй он успел потерять с частью руки, отрубленной чуть выше локтя. Или ту оторвало пулей, например, мушкетной, которой вполне по силам такое. Добить искалеченного врага мне не дали. Кто-то из товарищей появился за его спиной и быстрым ударом снес ему голову. И на этом враги закончились. На ногах стояли только мы. Инсекты лежали на истоптанной траве. Кто-то из них еще дергался, но было видно, что это агония. «Все живы?» — крикнул я. «Назовись, прапор, живой, Максим, я цел, Иван, цел». Промолчали двое, гонзовец и один линкиец, новенький в отряде. Гонзовцы отыскали на его позиции без сознания, а рядом валялся дротик кентавра, который оставил на шлеме нашего товарища немаленькую вмятину. Новичку не повезло столкнуться с единственным вуоршем, добежавшим до позиций. К счастью, парень был жив. Вражеский удар только выбил из него дух, отправив в нокдаун на землю. Добить инсект его не успел, пав в ту же секунду от пули Максимки, который после моего окрика взялся за ум и револьвер, заряженный усиленными патронами. Одной такой хватило, чтобы проделать огромную дыру в теле человека-скорпиона, а второй – отправить его в мир иной. «Хера себе метатель!» – присвистнул прапор, когда мы нашли оглушенного гонзовца. «С такого расстояния, да так точно попасть и еще суметь оглушить. Вовремя мы его щелкнули. Хуже всех в бою показали себя гоблины. Их луки и пращи с трудом брали даже хитин липнов. Про вуоршев и вовсе промолчу. И потом в схватке они больше бегали от своих врагов, чем сражались. Но хоть никого из них не убили. К парочке этих зеленокожих коротышек я начал присматриваться за время похода. В бою они себя показали лучше всех. Если и дальше не ударит в грязь лицом, то попробую переманить их в свою группу. Как разведчики, следопыты, знатоки природы, они показали себя не хуже, чем Шуа. К своему стыду мы все позабыли про остатки отряда инсектов. Радуясь успешному завершению боя, мы упустили из вида махнорылых, а те, увидев, что их соплеменники все убиты, решили удрать. И только Шуа помогла избежать потери трофеев, ради которых мы и затеяли эту авантюру с нападением на превосходящий отряд врагов. Хобгоблинка догнала всех и прикончила. Нам осталось только собрать с убитых их мешки и сумки. Кристаллов среди вещей не нашли, зато обнаружили шары, похожие на осиные ульи из серой бумаги. Эти штуки были плотные и тяжелые. Когда разрезали один из них, то увидели внутри крупных личинок или вернее куколок насекомых. Все они были разного размера, от 5 до 10 сантиметров в длину и формой напоминая круассан, только цвет грязно-белый с коричневыми и темно-красными точками. Разрезав 4 куколки, внутри мы нашли слизь, остатки какой-то личинки и один прозрачный сверкающий кристалл с легким зеленоватым отливом. «Есть!» – непроизвольно воскликнул я, когда увидел его. Прямо на месте боя мы принялись потрошить ульи и ломать куколки. Всего нам досталось 24 бумажных шара величиной с баскетбольный мяч. В каждом находилось от 10 до 30 куколок и от 2 до 7 кристаллов. Всего мы получили их 102. Кроме кристаллов мы взяли только копье кентавра и 2 его дротика. Все оружие было будто бы отлито в одной форме, но при этом по ощущению и балансу казалось, что древки частично пустотелые. Главное оружие кентавра, всезнающий оружевед Гонзовец, обозвал пальмой. Длиной то было примерно 2 метра и на пятке имело круглую пластину, как у восточного меча Шамшира. Она препятствовала выскальзыванию копья из руки. Дождавшись, когда к пострадавшим вернутся силы, я приказал выдвигаться в путь. Нам предстояло добраться до поселка на своих двоих. Увы, но струк не вызвать. Ничего, дойдем, пообещал я себе. Глава 18. Первый, кто встретил мой отряд, была Маша. Девушка вышла к нам из-за деревьев, когда до поселка оставалось чуть менее километра. Впереди уже был виден просвет, последствия вырубки леса вокруг нашего дома. Сначала я обратил внимание на Шуа. Хобгоблинка неожиданно укорила шаг и вышла вперед, чуть не заставив наступить ей на пятки. Мало того, она обнажила тесак, да так быстро, что я не заметил этого момента. Раз и клинок уже у нее в руке, к бою. Приказ сорвался с моих губ быстрее, чем я успел осознать и разложить по полочкам все увиденное. Рефлексы и инстинкты сработали раньше разума. Вот тогда и появилась перед нашими глазами Дроу. «Это я», — быстро сказала она. «Маша, не узнали? Тебе за такие шутки кто-нибудь пулю в лоб загонит?» Не преминул высказаться в сердцах прапор. «Ты что тут делаешь?» — поинтересовался я. Потом посмотрел на револьвер в руке, и когда только успел его достать, и убрал в кобуру. «Ты одна?» «Одна. Была в разведке, нашла стадо диких коз в 5 километрах отсюда. Шла в поселок за охотниками, чтобы устроить на животных охоту. Но увидела, как вдалеке кто-то спугнул птиц, и повернула сюда», — Маша ответила, будто доклад сделала. «Ясно. У вас как дела? Пока нас не было, все хорошо. Людоеды нас стороной обходят. Был отряд старателей из королевств, которые приплыли ради золота и редких растений, которые можно найти только здесь. Они вели себя мирно, попросили проводников и разрешения пожить в поселке на обратном пути домой. Обещались ближе к осени вернуться. Дали проводников, 2 наших с ними пошли и 3 гоблина. В качестве платы им обещана небольшая доля от добытого. Но Колокольцев сказал им не наглеть. Главное — отношения с местными, а не ободрать их как липку. Надо же, какая ты информированная, хмыкнул Иван. Я иногда бываю на совещаниях. А как, и легко пускают, не прогоняют, прищурилась та и слегка усмехнулась. Маша сопроводила мой отряд до ворот, потом куда-то исчезла. Может, пошла в охотничью артель сдавать информацию про диких коз. Я же, отправив своих подчиненных по домам, в сопровождении Ивана и Шуа направился в администрацию с кристаллами. Легок на помине, обрадовался моему появлению Колокольцев. В главном здании поселения находился только он, дежурный и пара подростков, возившихся с бумагами и какими-то книгами. Они сортировали их и складывали в шкафы и ящики в кабинете для совещаний. Только про тебя вспоминали. «Здрасте», — негромко поздоровались подростки, с интересом смотря на нашу троицу и особенно на мешок, который я нес на плече. «Привет», — улыбнулся я им. «Так, молодежь, пока ступайте отдохните. Я тогда позову», — сказал им Колокольцев. «Хорошо, дядь Юра», — за всех сказал самый старший пацан. Спустя полминуты в помещении остались только мы. «Рассказывай, Жень». «Все живые? Месторождение камней нашли? Далеко до него?» — немедленно забросал меня вопросами Юрий Иванович. «Все вернулись, потерь нет. Место нашли, но это не месторождение. Самим нам осмотреть это место не получилось, нужно снаряжение химозное. ХМ, противогазы обязательно и лучше к ним еще костюмы РХБЗшные. А камни?» — он сначала посмотрел мне в глаза, потом перевел взгляд на мешок, который я положил рядом с собой на соседний стул. «Камни здесь», — я хлопнул ладонью по своей ноше, — «отбили у инсектов, которые пришли за ними». «Много?» — «Ровно 100», — ответил я. 2 кристалла я использовал в пути, заодно проверил, насколько легко могу вытягивать из них энергию. О, на лицо главы нашего анклава непроизвольно вылезла довольная улыбка. «Это отличная новость, и нам хватит, и продать сможем». «Продать?» — переспросил я. «Камни в дефиците у магов в королевствах, а еще за них можно получить товар или услуги из тех, которые просто так не купить за золото с серебром. Но это так, не основная задача для камней. Тут у нас появилась интересная идея, как их использоваться лучше, и без тебя не обойтись. Слушаю внимательно. Тебе нужно научиться передавать свои искры Лизе и Оксане». Я удивленно поднял бровь вверх. «Есть мнение, что тогда их сверхспособность станет сильнее. Для нас особенно важен дар Михалины. Вдруг у нее получится скопировать автомат?» «Автомат — это здорово, пробормотал я. Но опасно. Я не знаю, как поведет себя моя сверхспособность в отношении других людей, и тем более с другими сверхами. Девчонки готовы рискнуть. Им самим интересно и хочется поднять силы. Ты сам к этому желанию приложил руку. В смысле? Вскинулся я. Когда ты создаешь новые заклинания, то прочие тебе завидуют. У них же дар стоит на одном уровне. За все время они стали чуть выносливее, немного дольше могут его использовать. И все, пояснил он мне. Ясно. Юрий Иванович, это может быть опасно. Вдруг, в итоге они моими искрами будут пользоваться так же, как я. То есть станут моей копией, а не получат усиление дара, или он и вовсе сгорит. Не попробуем, не узнаем, философски ответил он мне. Я в ответ нахмурился. Ну, не стоит возможное усиление подобного риска. В случае неудачи мы потеряем полезного человека. В случае с Михалиной это будет страшный удар по анклаву. По сути, половина нашего существования и развития держит на таланте копирования. Лекарства, боеприпасы, драгоценности для украшения, мелочи вроде иголок с нитками. Лично я против, ответил я ему. Жень, девушки сами хотят попробовать. Они просто одурели от скуки в поселке и в безопасности. Дай им развеяться за стенами. Пусть походят недельку с охотниками под охраной, понюхают, так сказать, пороха. Через неделю вся блажь мигом выветрится у них из головы. Жень, ты просто попробуй, я подумаю. На этом тема с усилением девушек была завершена. Еще на час задержался у Колокольцева, сдав под опись кристаллы, подробно пересказав самые значимые моменты путешествия, а потом выслушав главу о том, что происходило в анклаве. Так я узнал, что в мое отсутствие был сформирован рейд на болото за топливом и товарами для королевств, которые в прошлое плавание получили особый спрос у линкийцев. После возвращения этой команды практически сразу же была сформирована экспедиция на Струге. Наконец, доклад закончился, и я покинул администрацию анклава. На улице недалеко увидел Максимку, который был окружен толпой подростков и детей помладше. Пацан с важным видом что-то рассказывал своей аудитории, где у многих были рты открыты под впечатлением от его слов. «Нужно ему сделать втык», — подумал я, — «иди к себе домой». Не хватало еще, чтобы мелочь наслушалась его рассказов и рванула за чистокол на поиски приключений. Возле моего дома меня ждал сюрприз в лице Маши. Я следила за порядком внутри, чтобы там чисто было, — слегка покраснев, сказала она мне. Некоторые вещи убрала в другие места. Я сейчас покажу. Втроем, я, Шуа и Маша, мы прошли внутрь. А тут стало как-то уютнее, что ли? Такой была первая мысль, которая пронеслась в моей голове, когда я переступил порог своего жилища после долгого отсутствия. На окнах появились шторочки, возле двери плетеная циновка. Кстати, шторы тоже были плетенками. Неизвестный мне мастер сплел их из сухих стеблей, создав простенький, но приятный глазу узор. Стол и стулья оказались отскоблены до гладкости, которую можно получить с помощью мелкой наждачной бумаги. Мало того, древесина оказалась чем-то покрыта. Кажется, лаком, но откуда его тут взять? Скорее всего, это было масло, которое после быстро высохло и полимеризировалось, превратившись в глянцевую ровную пленку. В углу, который я сделал кухонным, добавилось несколько тарелок и кружек из обожженной светлой глины. Наши научились лепить свою посуду. «Получается хорошо», — быстро сказала Маша, поймав мой взгляд. «Я попросила немного для себя, и тебе еще взяла на всякий случай, вдруг побьется земная. Для себя с последнего похода я прихватил несколько кружек, тарелок и стаканов. А чтобы они служили долго, я укрепил каждый предмет своими искрами. Так что разбиться им точно не грозило, но забота девушки мне понравилась. Хоть и немного самовольно у нее вышло, но я не против, что она следила за порядком. В прошлое свое возвращение мы с Шуа день потратили на уборку, пыли и дохлых насекомых, паутины с пауками набралось ведро за время моего пребывания в плавании. Спасибо, от души поблагодарил я ее. Я тогда пошла. Постой, мы сейчас есть будем, останься с нами. Если кушать не хочешь, то хотя бы на чай, сказал я ей. Хорошо, кивнула она. Вновь я с ней увиделся вечером в бане. Парился я с Шуа, которая не хотела меня оставлять одного практически нигде. Редко когда удавалось уговорить, не приказать, приказы она выполняла всегда, подождать меня на улице, а не сидеть в толпе голых мужиков. Вот и сложилась привычка париться в одиночестве. Я даже как-то перестал обращать внимание на ногу Шуа. Ну, почти перестал. Но сегодня все пошло не по привычному сценарию. «Шуа, кто кого первым хлещет?» – спросил я, когда услышал скрип дверных петель. Я в этот момент только подлил на камни воды, настоянной на травах, выпустив в парную облако горячего и ароматного пара, а в ответ услышал смущенный голос той, кого совершенно не ожидал тут увидеть. «Это я». Резко повернувшись, я увидел в полумраке сквозь пару стройную высокую фигурки Маши, закутанную в простыню с ног до подбородка. «Маша, да, мне уйти, а Шуа где?» В голове пронеслась картина, как Дроу подкараулила голую хоб-гоблинку, ушедшую за свежими вениками, оглушила, связала и решила занять ее место. «Она там», — девушка мотнула головой на дверь позади себя. «Секундочку», — я протиснулся мимо девушки, застывшей столбом у двери, выглянул в предбанник и посмотрел на свою телохранительницу, сидевшую на лавке. Столкнувшись со мной взглядом, она густо покраснела, хотя и так была распаренная, красная от банного жара. «Мда», — только и сказал я, прикрывая дверь обратно, и тут же подумал, неужто девки нашли общий язык? «Мне уйти?» — повторила свой вопрос Маша звенящим от напряжения голосом. «Нет, ложись на полку, сейчас я тебя попарю хорошенько», — ответил я ей и достал из кадушки один из отмокавших в воде веников. «Давай, давай, не стесняйся». Маша шагнула к полке, на ходу избавляясь от куска ткани, представ передо мной полностью обнаженной. Невольно я засмотрелся на ее точеную фигуру. Если у Шуа мускулатура местами излишне выделялась для женщины, слегка походя на культуристок из 80-х и женщин-бойцов, то Маша была, как модель для мужского журнала, пропадающая попеременно у пластических хирургов и в гимнастических залах. Ну, такое у меня мнение сложилось. Первое время девушка жутко стеснялась, когда перевернулась на спину, инстинктивно закрыла руками грудь и промежность. Потом, правда, убрала их, а я, в общем, все случилось как-то само собой. Я потянулся, чтобы снять с ее живота веточку с листочками, вывалившейся из веника, и сам не понял, как коснулся ладонью ее груди. В тот момент нас обоих будто электрическим разрядом ударило. Все мысли вымело из головы, как пылесосом. «Ох, ё!» — только и подумал я. Маша застонала и потянулась ко мне. Миг спустя мы уже целовались, как безумные. Все-таки меня уговорили на эксперимент с искрами и девушками-сверхами. Я, Сергеев и Гриша были против такого риска. Остальные настаивали, чтобы рискнул. Даже Клавдия Вагон, хотя я рассчитывал на ее голос в свою пользу, посчитав, что женщина более склонна к осторожности и более жалостлива, не захочет, чтобы девчонки пострадали. Но нет, не вышло, не оправдала она моих надежд. Единственное, на чем смог настоять, это первой обработать искрами Лизу. Ее усиление лекарств, боеприпасов, топлива и прочего полезные, но прожить без них можно. А вот копирование для нашего анклава чуть ли не залог выживания и свободы. «Готово?» — спросил я подопытную. У той явно от нервов голос перехватило, и она просто кивнула в ответ. Для начала я отправил в нее одну искру, выждал несколько секунд и повторил операцию, сообщая о любом изменении. «Лиз, это важно», — сказал я ей. «Все нормально, просто волнуюсь. Пока что ничего не ощущаю», — торопливо ответила она мне. Только после десятой искры девушка сообщила, что ей немного дурно и жарко. И я тут же прервал эксперимент. У Лизы резко поднялась температура до 39 и появилась сильнейшая мигрень. А вот в плане, так сказать, качества дара изменений никаких не было. Неприятные симптомы пропали очень быстро, за полчаса. Но продолжать сегодня опыт я не стал. Вообще хотел отказаться, но советы Лизы настояли на продолжении. Прорыв случился на третий день. Вкладывая в девушку искры, я ощутил в ней что-то похожее на сосредоточение сверхэнергии. Чем-то это было похоже на самые крупные кристаллы с маной, которые я принес из земель инсектов. Подавшись интуиции, я быстро перебросил несколько искр в этот центр, а потом спросил: «Лиза, что ты сейчас почувствовала?» Та ответила не сразу, не меньше минуты молчала, к чему-то прислушивалась. «Кажется, что-то получилось. Ощущаю себя бодрее, как после хорошего сна и после нескольких дней отдыха от усилений», — наконец, ответила она. «Я сейчас продолжу, а ты следи за состоянием. Если коротко, то у меня получилось передавать искры другим сверхам. А когда это понял, то подумал, что подобный эксперимент можно провести и с обычным человеком. Стоило этой идее сформироваться в сознании, как я сам себя одернул. У простецов нет сосредоточения. И как показали эти 3 дня опытов с Лизой, От простого вложения духовных искр лишь поднимается температура, появляется головная боль и ломота в теле, как во время тяжелой болезни. На опыты с Лизой ушло 20 кристаллов, и еще энергию из 10 я потом вложил в ее сосредоточение, чтобы она проверила свои новые возможности. Итог нас порадовал. С увеличенным внутренним резервом, ядром или как там еще можно назвать то нечто, что развилось в нас еще на Земле с момента появления аномалии в городе, Лиза не только быстрее творила усиление, но и могла брать в работу предметы значительно большего размера, чем раньше. За один раз она усилила 100 патронов в холщовом мешке, правда, и потратила 2/3 энергии из своего резерва. Но все это работало до той поры, пока сосредоточие было полно искр. Стоило их потратить, как возможности девушки вернулись к прежним, тем, что были до моего вмешательства. С этими наработками я подступил к Михалевой. Уже зная, что искать и делать, я с первого подхода влил в нее энергию из 5 кристаллов. Девушка, получив ее, тут же захотела проверить себя в деле. Чтобы просто так не тратить ману на ерунду, Колокольцев предложил ей коробку с 20 патронов. Ранее она могла за раз скопировать несколько штук, столько, сколько могла зажать в ладонях. Во время этого процесса они у нее окутывались слепящим сиянием. Почти так же вышло и в этот раз. Почти, да. Девушка положила ладони на патронную коробку и застыла, превратившись в живую статую. С каждой секундой сияние на ее ладонях усиливалось и перекидывалось на предмет. Как только коробка оказалась полностью скрыта светом, девушка пошевелилась и стала медленно, будто несла в пригоршне воду, смещать руки в сторону, уводя свет на пустое место. Секунд через 10 сияние пропало, а на столе под ладонями лежала точная копия коробки с патронами, стоящей в 20 сантиметрах левее. Устала, тяжело, немедленно поинтересовался Колокольцев у девушки. Нет, немного непривычно, но это просто дело тренировки. Не волнуйтесь, я быстро привыкну, ответила она, после чего тряхнула головой и подмигнула. Давайте еще что-нибудь. И ей дали еще несколько коробок с патронами, потом канистру с бензином, коробку с заряженными пальчиковыми аккумуляторами, шкатулку с золотыми цепочками, сережками и кольцами, которые хранились в качестве эталона для копирования с последующей перепродажей через знакомых магов, которые очищали украшения от магических эманаций. Очень быстро она израсходовала запас искр и потребовала еще. В этот раз ей подсунули револьвер, а когда она скопировала и его, то Сергеев принес автомат. И вот тут случился затык. «Не могу, сил не хватает», — виновато сказала Михалина. «Энергия уходит в автомат, как вода в песок. Я не успеваю запечатлеть ей форму. Может потому, что в автомате мои искры есть», — предположил я. «Наверное, револьвер я тоже с трудом скопировала». «Револьвер укреплен Женьком», — вслух задумчиво сказал Юрий Иванович, потом посмотрел на своего помощника, правую руку. «Принеси из мастерских любой ствол, хоть мушкет, только чистый, без укрепления». Когда через 5 минут Оксана получила обычную переломку, то у нее получилось без особых проблем скопировать оружие. «Вот значит как», — задумчиво пробормотал Колокольцев. Следом сказал: «Жень, переправь ей энергии побольше, штук 20 кристаллов хватит. Оксан, а ты попробуй все-таки скопировать автомат. Нам нужно знать, это вообще возможно или все зачарованные вещи не по силам твоему дару». «Угу, хорошо», — почти синхронно мы кивнули в ответ. Что ж, создать автомат у Михалины вышло, но на это действо у нее ушла почти вся энергия, которую я передал девушке из кристаллов. Да, в целом эксперимент получился, — подвел итог Колокольцев. «Но кристаллов нам нужно будет море, чтобы получить много оружия с патронами и технику. Оксан, ты сегодня отдыхай», — сказал он девушке, которая выглядела после создания дубля автомата вымотавшейся до нельзя. «А завтра или послезавтра нужно будет заняться бензином. Топлива нам очень не хватает». Та молча кивнула в ответ. «Жень, ты останься, у меня есть о чем с тобой поговорить». Юрий Иванович посмотрел на меня. «Хорошо». Я ожидал от этого разговора многого, но не того, что глава анклава вновь заведет старую пластинку на тему «хватит рисковать своей головой». Мол, теперь-то ты видишь, насколько важен, без тебя теперь и остальные суперы не смогут реализовать свой потенциал на 100%. Я едва из шкуры вон не выскочил, пока не смог настоять на своем. Совету нужно было в прошлом году в жестко приказном порядке или иными методами, только не силой, убедить меня не пропадать в рейдах. Сейчас же я так полюбил узнавать новое, риск, азарт и путешествия, став адреналиновым наркоманом и рьяным авантюристом, что заставить превратиться в домоседа меня может только потеря рук и ног. Глава 19. Прошло несколько дней с момента, как я научился новой способности. Предполагал, что совет теперь не слезет с меня и Михалиной до тех пор, пока мы с ней на пару не опустошим все кристаллы, превратив энергию в них в канистры с топливом, патроны и гранаты, порох, слитки меди, бронзы и латуни для мастерских, одежду и так далее. Но у руководителей на оставшиеся батарейки с Маной были иные планы. «Жень, тебе нужно будет сходить в центр болота и набрать вещей для копирования. Инструменты, дроны, лекарства, кое-какие механизмы. Список тебе завтра дам», — сообщил мне Колокольцев. «Да я хоть сейчас готов». «Сейчас не нужно», — глава анклава отрицательно покачал головой. «Послезавтра пойдете». В этот рейд я пошел с Люром и его гоблинами. Несмотря на то, что ученик шамана совсем недавно уже был там, он не стал отказываться от нового похода. Колокольцев заверил, что предыдущая группа не использовала машины, так как ходила через лабиринт. Так что, топливо в баках имеется. Останется только как-то завести машины, так как аккумуляторы там успели сесть. Но это проблема и не проблема вовсе. Достаточно у одного УАЗика запустить движок, чтобы от него завести остальные. Список совет вручил внушительный. В нем даже всякая женская интимная ерунда была, начиная от прокладок и заканчивая трусами и лифчиками. Маша будет собирать, я к этому не притронусь, блин, решил я про себя, прочитав этот раздел. К слову, Маша после того случая в бане перебралась ко мне в дом. Спали, правда, раздельно. Лично я потому, что ощущал неловкость перед Шуа. Также пришлось включить девушку в отряд, что сделал с большим нежеланием. Спокойнее было бы, останься она в поселке, а не мотайся со мной по местам, где в любой момент можно было расстаться с жизнью. В плане боевой подготовки и выносливости Маша почти не уступала Шуа, а в стрельбе из винтовки и револьвера превосходила ее на голову. И это заставило хобгоблинку усердно тренироваться, чтобы догнать свою соперницу. Да, несмотря на то, что они нашли общий язык в отношении меня, соперничество между ними не ушло. Чую, что скоро в одной со мной постели окажется Ишуа, чтобы доказать Драу, что и она могет. Много народа не было, если не считать отряда гоблинов. Люр с собой взял 40 воинов. Я же только свою группу. Этого было достаточно, так как шли мы только за образцами и за противогазами для добычи кристаллов. Не всегда может так повести, как в первый раз. Судя по виду дороги к скалам с кристаллами, инсекты ходят по ней в лучшем случае 2-3 раза в месяц. И не факт, что только за камнями с Маной. Тихо, спокойно и незаметно дошли до гор. Почти без неприятностей перебрались на другую сторону хребта по туннелям. Всего лишь один раз столкнулись с огромным пауком, которого за несколько секунд разнесли на кусочки картечью из мушкетов. Люр потом долго вздыхал из-за того, что свинец уничтожил ценные части паучьего тела, из которых можно было сделать не одно зелье. День отдохнули на берегу озера, затем переправились через него и вскоре оказались рядом с машинами. Здесь нам пришлось разделиться. Люр дальше двигался пешком со своими сородичами к лабиринту, а я со своей группой поехал на машинах сразу к осколкам городов. «Главное, чтобы завелись», — сказал Гонзовец, когда мы занялись машинами. «Да это УАЗик, ему и после ядерного взрыва хрен чего сделается», — хохотнул прапор. Он достал кривой стартер, вставил тот в соответствующее отверстие и взялся двумя руками за рукоять. «Вот, кстати, не пойму конструкторов, зачем им было в морде оставлять дырку на хантерах, как вот в таких старых машинах. Все равно в движке уже нет дырки для кривого». Не дождавшись ответа, он хикнул и рывком провернул кривой, потом еще раз и еще. Пару раз мотор схватывался, но тут же глох. Через пару минут он уступил свое место директору, и у того уже с третьей попытки удалось запустить двигатель. «Пусть потарабанит немного», — немедленно деловито заявил прапор. «Потом кинем от него к другим провода». УАЗик проработал в холостую четверть часа, после этого от него была запущена вторая машина. «Их вполне хватало для нас, плюс в городе возьмем прицепы, куда погрузим трофей». В первый же день у нас состоялась встреча с черными псами. Наткнулись на крупную стаю в дюжину голов поздно вечером после того, как стемнело. Зверей обнаружили с помощью тепловизоров еще далеко на подходе. Даже Шуа с ее чуть ли не звериными, сверхчеловеческими инстинктами не успела их почуять. Огромным плюсом для тепловизора было резкое похолодание. Летом в лесу прибор работает так-сяк, а вот на болоте и зимой он идеален. К моменту, когда стая подошла к нашей стоянке и собралась расходиться в стороны, мы уже были готовы к нападению, устроившись на крышах машин, откуда открывался отличный вид на окрестности стоянки. Маша и Шуа неплохо видели в темноте, у меня, Ивана и прапора на винтовках стояли пристреленные прицелы ночного видения, да и дистанция до хищников была около 50 метров. «Огонь!» — сказал я и первым спустил курок. Мгновением позже раздались выстрелы товарищей. Все пули попали в свои цели. Переместив прицельный маркер на живого пса, я разрядил по нему нижний ствол, где была заряжена волчья картечь, и опять не промахнулся. Быстро переломил штуцер, выкинул под ноги пустую гильзу, вставил новые патроны, защелкнул блок стволов и вскинул оружие к плечу. Через прицел стал искать цели и быстро нашел. Черные псы отличались незаурядным бесстрашием и яростью в ночное время. Не всегда потери стаи и личные раны заставляли зверей отступать. Вот и сейчас уцелевшие неслись к нам, хотя и почуяли смерть своих сородичей. «Фонари, они бегут к нам!» — крикнул я. Прицелиться по движущимся животным я не успевал. Днем еще куда ни шло, но ночью не получалось. Один за другим вспыхнули несколько фонарей. Потом загорелись фары и прозвучали сигналы на машинах. Окружающая местность мгновенно превратилась в залитую ярким светом площадку. Парой секунд спустя захлопали выстрелы. Почти все из нас успели сменить винтовки на револьверы. Вблизи они точно удобнее переломок. Хлоп, хлоп, хлоп, бах, бах. А это прапор из своего незаглушенного ПМА дважды выстрелил по ближайшему псу. И, все, звери закончились. Все, что ли? Вслух сказал лось, водя фонарем по болотному ковру и камням. Вроде бы, ответил ему Иван. Из-за мертвых тел, мало ли кто еще заглянет на огонек, уловив запах крови, пришлось сниматься с места и отъезжать на несколько километров. Там, выставив часового, мы завалились спать под шум начавшегося дождя со снегом и завывания ветра. Второй день прошел без происшествий. Правда, ночью начался град, который лупил по стеклам и кузову как какой-нибудь псих молотком. Из-за этого выспаться не удалось. Зараза, вспоминаю свою съемную квартиру и идиота-соседа сверху, у которого был вечный ремонт, проворчал лось, ворочаясь на переднем сиденье, которое ему выделили в силу его габаритов. Иногда хотелось ему голову его же перфоратором раздолбать к Бениной матери. «Ао, у меня такой же был», — немедленно включился в разговор директор, только сбоку за стеной. И стена была тонкая, перегородочная. Как начнет эта падла часов в 8 утра в субботу долбить буром или мешать раствор, так заканчивала только в 9 вечера. И такая сука была, никаких слов и просьб не понимал. Ему под конец потом пару раз дверь клином запирали и вырубали счетчик, а этаж третий, не спрыгнешь. Вот после второго раза, когда несколько часов просидел в запертой квартире и никто к нему не торопился приезжать, до него дошло, что с коллективом надо дружить. «Значит, нормальный оказался», — подал голос Иван. «Меня от таких Бог уберег, но от народа на работе слышал, что хватает полных отморозков. Их и суперкли в замках, ни пена в дверных швах, ни даже мордобой не учит. С дебильным упрямством грохочут с утра до вечера, а когда и ночью. Один мой коллега для такой отморози под ним, любителя слушать телек или музыку ночью на всю громкость, придумал заводную стучалку. После гулянки у соседа снизу, он с утра ее заводил, ставил над спальней и уезжал на весь день. Помогло?» – поинтересовался. «Неа, только дебил пытался на него участкового натравить за то, что ему мешают отдыхать стуком. А я в интернете читал про ультразвуковые жужжалки. Их ставят соседи друг против друга, когда у них конкретная война», – произнес лось. «На микрофон звук не записать, чтобы по заявлению полиция поработала, а нормально отдохнуть не получается». И вот в таком ключе прошла ночь. Заснуть удалось только на рассвете и поспать до полудня. Третья ночь была почти тихая, всего лишь метель, которая внутри машин была нам не страшна. А вот следующий день принес неприятную встречу. Во второй половине дня мы оказались на местности, изобилующей крупными валунами, которые приходилось постоянно объезжать. Но это-то не беда. Вот то, что камни закрывали немалую часть обзора, это было плохо. И вот в какой-то момент, объехав очередной валун, что был размером с фуру, мы оказались перед группой оборванцев с копьями и дубинками. Человек 30 мужчин и женщин. Последних можно было отличить только по отсутствию на лице волос. В остальном они ничем не отличались от мужчин, даже ростом и телосложением. Видимо, выжили только самые крепкие, не сильно уступающие мужикам и до переноса, а дюймовочки давно вымерли. На всех вместо одежды болталось какое-то рванье, лохмотья цивильной одежды вперемешку со звериными шкурами, кусками обивки автомобильных кресел и бог знает, чем еще. При виде нас лица передних перекосило в жутких гримасах, рты разъявились в зверином крике, заодно показывая, что не у всех сохранились зубы в прежнем количестве. «Людоеды!» — выкрикнул Иван. «Наши!» — одновременно с ним воскликнул лось. Ответом им обоим стало копье, ударившееся о лобовое стекло. Следом прилетела дубинкой кусок арматуры, заточенный с одного края и с пучком, наверное, перьев на другом. «Объезжаем! Объезжаем!» — крикнул я, потом схватился за рацию и щелкнул тангенты. «Не тормозим, в бой не вступаем!» С минуту мы были в пределах досягаемости людоедов, потерявших вместе с человеческим разумом и человеческий облик. В машины с их стороны полетело все, что было в руках. По укрепленным мной еще в городе автомобильным стеклам и кузову с колесами барабанили копья, дротики, топоры, самодельные тесаки, камни и дубинки. И сквозь этот грохот были слышны истошные вопли, рев, вой и уханье людоедов. Черт, я думал, что они к этому времени уже или сами сдохли, или их псы сожрали, нервно сказал Иван, когда враги остались далеко позади. А кто это? Поинтересовался лось. Местные дикари или наши? Наши, но перенос им что-то в мозгах сломал. Они превратились в людоедов, пояснил я ему. Общаться невозможно. За нами бегут, сообщил прапор. Встали на след. Пускай, махнул я рукой. Мы за пару часов километров 50 или 60 проедем, а до ночи больше 100 сделаем. Им столько пару дней идти. Главное, чтобы другой такой банды не попалось под вечер. Тогда ночью придется ехать, а то уроды эти спокойной ночи не дадут. Перестреляйте всех делов, предложил прапор. Не хочу, прапор, поморщился я. Проще уехать, раз можем это сделать без проблем. Вдруг таких местные маги могут лечить, мы тогда сюда приедем и наловим себе пополнение. Хм, ну да, тогда пусть живут, хмыкнул собеседник и затем добавил. Главное, чтобы после лечения они кукухой не потекли, когда вспомнит, как они людей разделывали на бифстроганов и шницеля. Наконец, езда по болоту подошла к концу, впереди показались силуэты домов, скрытые густой дрожащей маревом дымкой. Люр со своими воинами нас уже ждал. Он со своим отрядом пришел сюда около часа назад, не сильно обогнав нас. Живы-здоровы, ни с кем не встречались, поинтересовался я у ученика-шамана. А то у нас были, блин, рандеву. «Все хорошо, друг Женя», — ответил Люр. «Временный лагерь устроили в том же торговом центре, что и в прошлый раз, только сперва проверив его на наличие стражей. А то вдруг они там завелись, пока мы отсутствовали. К счастью, здание было пустым и безопасным. Тот день приезда, я отдал на отдых и обустройство. Делами занялись только на следующее утро после завтрака. Оставив Орша с гонзовцем и Машу с 5 гоблинами на базе, я с остальными направился на улицы. Для лучшей эффективности разбил подчиненных на две группы. С собой взял Шуа, прапора и директора и еще полтора десятка гоблинов во главе с Люром. Вторую группу возглавил Иван. Для себя я выбрал целью пожарную часть, где можно отыскать противогазы или им подобные вещи. А мой заместитель отправился в рейд по аптекам. Несмотря на эффективность шаманских зелий, мы в не меньшей степени нуждались в обычных земных лекарствах. Учитель Люра и сам Люр были физически не в силах обеспечить зельями свое племя и наш разросшийся поселок. Еще немного и там население дойдет до 1000. Там стражи, лось озвучил и так всем видимое. Из открытых окон длинного двухэтажного здания, в котором первый этаж был отдан под гаражи со спецмашинами, выглядывали два уродливых существа со симметричными пропорциями тел. «Будем чистить». «Прапор, мы с тобой валим этих, правый твой, стреляем усиленными патронами», — скомандовал я, — «остальным ждать и смотреть по сторонам. Если полезут твари наружу, то стрелять без команды. Люр, твои пока не вмешиваются». Заменив патрон в верхнем стволе, я прицелился в левого монстра и нажал на спуск. Слабый толчок в плечо, тихий хлопок и исчезновение цели в окне, только немного запачкался оконный откос в темной крови. Если я попал точно в голову, то усиленная Лискина пуля должна снести башку с плеч. Этого достаточно, чтобы вывести из боя корявую тварь. Прапор тоже не подвел, разнес голову своего стража в крошки. «Ждем», — сказал я и стал перезаряжать штуцер. Наружу никто из тварей так и не вышел, хотя я очень этого ждал. Здесь бы мы в два счета перебили бы их усиленными пулями и связанной картечью. Кстати, вещь жуткая. Я на охоте недавно проверил ее в деле. Один выстрел почти полностью оторвал заднюю ногу оленю почти у туловища. У другого оленя картечь, нанизанная на леску, вырезала в боку отверстие размером с мою голову. Думаю, что стражу такой заряд точно отхватит ногу или руку подчистую. Ладно, идем внутрь. Страхуем друг друга. Не дождавшись врагов, я решил, что раз гора не идет к Магомеду, и друг друга не перебейте. Внутрь первыми вошли четверо гоблинов, которые несли короткую растянутую сеть. За ними шли я, прапор и лось. Директор Илюр с остальными своими соплеменниками остались на улице. Наверное, стоит еще упомянуть, что прапор поменялся с директором оружием. Отдал ему свой ПММ и взял взамен револьвер с чарами-глушителем. Входили мы не через ворота, которые были закрыты, а через стеклянную пластиковую дверь, после которой начиналась лестница на второй этаж. Справа сразу после порога расположился крошечный стакан со столом дежурного. «Проверь», — сказал я прапору. Тот надавил на дверную ручку и толкнул дверь. Потом вошел внутрь, пару минут ковырялся в шкафчике и столе. «Хороший хабар, командир», — радостно сказал он и показал противогазную сумку с носимой рацией. «С почином. Выложи на пороге на улице. На обратном пути заберем или директор возьмет», — произнес я. На лестнице никто нам не встретился. Но стоило только открыть дверь, как из нее вывалился на нас пузатый страж на коротких ножках тумбах и с очень длинными и тонкими руками. Один из гоблинов едва не был схвачен за шею, но успел бросить свой край сети. Вот только тварь в ней особо и не запуталась, так и шагнула вперед, словно одно очень милое и доброе привидение. Хлоп, хлоп. Две усиленные пули снесли противнику половину головы и оставили в верхней части груди с левой стороны огромную дыру. «Мать!» — ругнулся прапор, когда его, да и нас всех, окатило кровью и какой-то слизью. Хлоп, хлоп, хлоп. Две, казалось бы, смертельные раны не только не убили стража, но даже не свалили его с ног. Пришлось потратить еще три особых патрона, чтобы добить тварь. «Тут не сети, а рогатины нужны», — нервно сказал лось. Для него это был первый рейд в центр болота, и все было в новинку и непривычно. Оттого и пугающе. «Для рогатин нужны мужики вроде тебя. Гоблинов эти твари с ног сносит, как пушинки», — ответил ему я. Потом оценил только что случившуюся стычку и приказал им идти за наши спины. Идея с сетями не оправдала себя. В широком коридоре с рядами дверей с одной стороны не было никого. «Там кто-то шумит», — Шуа указала на вторую от нас дверь слева. «Угу», — кивнул я. «Прапор, лось, контролируйте другие двери. Шуа, открывай». Девушка взялась за круглую дверную ручку под дерево, быстро повернула ее и распахнула дверь. Тварь стояла всего в метре от нас. Выглядела она кошмарно даже на фоне остальных стражей. Горбатая, с головой на левом плече, с преобразившейся правой рукой, отросшей почти до пола и с превратившейся в трехпалую кисть, где на каждом пальце матово блестел черный коготь. Мало того, эта рука была толщиной в половину туловища, в то время как левая была крошечной, словно монстр болел полиомиелитом. Ну и самое противное, тело стража было покрыто опухолями и язвами. Из многих сочилась сукровица и белесо-зеленоватый гной, а еще от него воняло. Закрытая дверь, плотно пригнанная к коробке и имевшая порожек, до этого держала все запахи внутри. На секунду я был контужен мерзким видом и вонью существа. Если бы не Шуа, то у стража появился бы отличный шанс меня схватить. Но девушка вскинула вверх револьвер сразу после того, как открыла дверь, и открыла стрельбу не целясь, вгоняя пулю за пулей в верхнюю часть тела стража и его голову. Вместе с брызгами крови летел и гной, увеличивая смрад. После второго выстрела хобгоблинки пришел в себя я и подключился к расстрелу врага. Вдвоем с девушкой мы высадили в урода 12 усиленных пуль, которые превратили тварь в кусок истерзанной гнилой плоти. От головы ничего не осталось. Левая рука была оторвана под корень, а правая держалась на нескольких белых сухожилиях и коже. «Закрывай!» — крикнул я, сдерживая позывы тошноты. Шуа тут же захлопнула дверь. Сделала это вовремя, так как через мгновение с обратной стороны в нее ударилась массивная туша. «На улицу!» — просипел я. «Нужно продышаться!» Никто спорить со мной не стал. Даже гоблины выглядели как-то излишне зелеными и щурили глаза, как от дыма. «Что у вас там?» — поинтересовался директор, когда мы всей толпой вывалились наружу. «Клоп-вонючка там», — сообщил лось, делая глубокие вдохи и шумно выдыхая. «Чего-чего, тварь там уж очень вонючая». «Вот чего», — сказал прапор приятелю, — «своей вонью запросто убьет быстрее, чем когтями». Переведя дух, замотав лица платками и перезарядив оружие, я вновь погнал свою группу в здание. Гоблинов тоже взял. будут смотреть по сторонам и слушать, а мы стрелять. В коридоре за несколько минут, что мы отсутствовали, вонь никуда не делась. Она ощущалась даже сквозь плотную ткань. Во второй заход я решил сменить тактику. Теперь не открывали все двери подряд. Вот зачем нам бухгалтерия, кадры, архив. Эти двери мы блокировали клиньями и двигались дальше. Первой целью стал кабинет начальника. Внутри стражей не оказалось, чему мы все порадовались. Увы, но полезного там не нашли ничего. Скорее всего, в огромной, еще старой модели сейфе с двумя отделениями есть чем поживиться. Но открыть его с наскока не смогли. Не будем терять время сейчас. Если что, то потом вернемся, решил я спустя 5 минут, потраченных на бесцельные попытки вскрыть стальной ящик высотой с мой рост и вдвое шире лося. Идем дальше. Пещера Али-Бабы ждала нас за металлической серой дверью с черной ручкой. Никаких надписей на ней не имелось. Или не успели повесить табличку, или поленились. Дверь легко открылась, стоило потянуть за ручку. За ней обнаружилась еще одна, из тонких стальных прутьев с навесным замком в наваренных проушинах. Неужели оружейка? Удивился прапор. У пожарников в небольшом помещении за решетчатой дверью стояли несколько шкафов до потолка и с маленькими замками на дверях. А еще тут перетаптывались 2 стража. Нам они сделать ничего не могли, даже просунуть руки сквозь прутья, так как наварены те были очень часто. А эти как сюда попали? Слегка удивился лось и, не став ждать ответа, дважды выстрелил в голову ближайшему монстру. Через секунду мы к нему присоединились. Может, они самозарождаются, как плесень, или вообще родственники тараканов, те тоже в любую щель влезут, ответил ему прапор, перезаряжая оружие. Небольшой замок удалось сковырнуть без особых усилий с помощью Фомки, взятой специально на такой случай. Сейф для нее оказался не по зубам, а решетчатая дверь, легче легкого. Еще проще вышло с маленькими замочками на шкафах, сами шкафы были обычными из ламинированной ДСП. Прямо на двери кто-то прикрутил саморезами проушины для замков. Функция их – не защищать от взлома, а пресечь свободный доступ. Внутри мы нашли несколько костюмов и дыхательных аппаратов скип. На внутренней стороне дверей шкафов имелись большие листы с кратким описанием дыхательных устройств, их правильной проверкой и порядком эксплуатации. Скипов мы нашли только 4 штуки. Зато в одном из шкафов на верхней полке лежали новенькие противогазы, причем удобные для ношения. Вместо лягушачьих глаз у ним была сплошная прозрачная маска. 8 штук, сообщил прапор, быстро пересчитав добычу. 1 на улице еще, правда, старой модели, и 4 скипа. Думаю, нам хватит за глаза, Жень. Ксюха скопирует потом, если будет не хватать. Угу, согласился я с ним. Только надо найти подробную инструкцию для специальных аппаратов, чтобы знать, как их заряжать воздухом. Найдем, беззаботно махнул он рукой. Нужная документация обнаружилась на одной из полок в кабинете начальника. А вот дополнительное оборудование оказалось в гаражах, где кроме ценных вещей и машин находились 8 стражей. Нам понадобилось больше часа и несколько заходов и выходов, чтобы с ними разобраться. Чертовы твари как чувствовали, что на улице им ничего не светит и шансы с нами разделаться имеются только внутри, в тесноте и полумраке. Никак не получалось выманить их под открытое небо. Эта 8 была внешне совсем не впечатляющая. Выглядели как люди с уродствами или после тяжелых травм. Обреди их в нормальную одежду и можно смело выпускать на улицы обычного города. Примут за своих. Но живучестью твари обладали потрясающей. Изорванные усиленными пулями, с перебитыми во многих местах и полуоторванными конечностями, они продолжали делать попытки встать на ноги и дотянуться до нас. Чтобы полностью себя обезопасить, мы их разрубили на куски. Зачистка пожарной части далась нам очень тяжело, и морально, и физически. Потому, забрав искомое, я приказал возвращаться обратно в ТЦ, ставший нашей базой. Если так будет обходиться зачистка каждого полезного объекта, то никаких сил и нервов не хватит. Эти стражи не просто неубиваемые, но и будто давят своей аурой, выпивая из нас силу и уверенность, подумалось мне, когда я лежал на кушетке в торговом центре, переводя дух после рейда. Нужен пулемет и разрывные патроны, а лучше пару ведьмаков, Ван Хилсинга и штуки 3 Баффи. Эпилог. После того, как хабаром были забиты 2 машины и 2 прицепа к ним, отряд вновь разделился на 2 части. Одну группу, состоящую из гоблинов, увел Люр, вторую вел я. Прицепы и багажники были полны вещей из списка, выданного мне Колокольцевым. Ткань, посуда, столовые принадлежности, одежда, предметы гигиены, тетради и офисная бумага, разноцветные чернила, карандаши простые и цветные, обувь, одежда детская и продукты питания для детей, в основном для самых маленьких. Стоит сказать, что в поселении ходит очень много беременных. С месяца на месяц начнутся роды и пойдут очередью, как из пулемета. Вот для них и везем мы десятки бутылочек, сосок, специальных пеленок и кучу других специфических вещей. Молочной смеси аж две больших клетчатых сумки огромного размера. В каждую могла бы уместиться Маша до того, как приняла гоблинские зелья для роста. Чего мы опять не нашли, так это оружие и патронов. Несколько раз на удачу заходили в дома, где не было стражей. Там обшаривали квартиры на тему оружейных сейфов, надеясь наткнуться на жилище охотника. К сожалению, госпожа удача ни разу не повернулась к нам лицом. В качестве крошечного бонуса можно считать набор коллекционного выдержанного алкоголя, найденного в одной из квартир. Коньяки Хао и виски с бренди не ниже 10-летней выдержки. Этими бутылками был забит узкий шкафчик в шкафу горки. Если донесем и не разобьем ничего, то будет чем украсить праздничный стол по возвращению. Еще были канистры с бензином, бутылки с керосином для ламп, немного чистящей и дезинфицирующей химии. Все это имелось в небольших количествах из расчета на способности Михалины, усиленной моими духовными искрами. Ведь все это придется не один день тащить на собственном горбу. Один день мы потеряли на переделку прицепов под высокие колеса дутики. Пока мы возились с ними, Люр со своими соплеменниками изучал осколки или кластеры городов, и через один от нас, то есть в третьем городском кластере, он нашел здание, похожее на отдел полиции или городской следственный изолятор, судя по гоблинским описаниям. Если бы не усталость и наличие там немалого числа стражей, то я бы задержался еще на один день, чтобы добраться до оружейки. Но все мои товарищи уже были вымотаны, так, что жалко было заставлять их и дальше рвать жилы. Каждая стычка со стражами стоила нам неимоверных усилий. Эти твари буквально высасывали из нас все соки. Плюс, количество усиленных боеприпасов подошло к концу. А нам еще назад возвращаться через болото и подгорные туннели, полные всяческой нечисти. К озеру моя группа добралась намного раньше, чем Люр со своими воинами. Приехали поздно вечером, в последний час пути успев застать разыгравшуюся метель. Гоблины появились лишь после 10 часов следующего дня, и пришли они не одни. «Извини, что мы задержались, друг Женя», — подошел ко мне Люр. «Просто в лабиринте мы нашли трех человек, таких, как вы. Двое были мертвы, а третий безумен. Я подумал, что вы захотите посмотреть на них и похоронить по своим обычаям и приказал принести тела сюда. Показывай», — заинтересовался я, — «что за наши?» Признаться, когда я услышал его замечание, то решил, что это кто-то из поселковых из ранее ходившей сюда группы в то время, когда я находился в рейде за кристаллами. И хотя про потери и пропавших мне не докладывали, но могли просто решить, что нечего лишней информацией забивать мою голову. Я как раз был занят попытками усилить сверхспособность девушек-сверхов. Вот только стоило увидеть мертвецов, то моя внутренняя чуйка сделала стойку, как охотничья собака в поле напрячущегося фазана. Покойники при жизни были парнями лет 25-7, выше среднего роста, тренированными и крепкого сложения. Оба носили камуфляж с размытым узором. На рукавах у обоих были шевроны. Триколор с надписью МВД на одном плече и белый барс, что ли, на черном поле. На поясе и бедрах парни носили специальную разгрузку для пистолетной кобуры, карманы под магазины с патронами и для ножа. Вот только ничего из перечисленного у них не было. Не то сами выбросили, когда заблудились в лабиринте и стали сходить с ума, не то гоблины подчистили трупы. Еще хочу сказать, что покойники были коротко подстрижены и имели суточную, максимум двухдневную щетину. Кое-что в копилку размышлений добавила Шуа. Она тихонечко сказала, что от всех троих незнакомцев едва-едва пахнет мылом либо шампунем и одеколоном или лосьоном после бритья. Живой, но сумасшедший землянин был одет в оливковые штаны карго и куртку того же цвета и фасона. В карманах у него мы нашли заблокированный айфон, нож мультитул, пластиковую коробочку с гнездами, часть из которых были с таблетками и капсулами с лекарством. Еще был потрепанный блокнотик с кожаной обложкой и на две трети заполненный различными записями. Там были телефоны, адреса, какие-то формулы, напоминания с датами и тому подобное. «Откуда они такие интересные взялись?» – озвучил общий вопрос Иван. «Эти двое точно вояки, максимум из ЧВК. Но все эти компании, считай, филиал армии или силовиков, сказал прапор. По шевронам, это росгвардейцы, но под них могут и ФСБшники маскироваться. Чистенькие и гладкие, высказался лось. Это где же они сидели, что так вещи сохранить умудрились? Мне самому это интересно, подумал я после его слов. Вариантов два. Или где-то есть база, перенесенная в прошлом году вместе с личным составом и всеми складами. Или они пришли с земли. А вдруг они пришли с земли, вдруг сказал Максимка, озвучив мои мысли. Конец второго тома.